Глава 12. Точно-точно. Придя в школу, я заметил кое-что необычное. Обычно к этому времени за партой, стоящей перед моей, сидела куклоподобная Рикка и читала книгу. Но в этот раз все было иначе. Что? Она еще не пришла? Странно. Хоть мы и занимались до поздней ночи, я не думал, что она проспит. Какое-то время я встревоженно ждал появления Рикки. Моя тревога возрастала каждый раз, когда я смотрел на часы. Уже прозвенел предупредительный звонок. Рикки так и не было. Что происходит? Она сбежала? Нет, этого не может быть. Вчера Рикка училась с таким остервенением, словно от этого зависела ее жизнь. Она не могла сбежать после такого. Но в чем же дело? Моя тревога росла. Я еще пытался убедить себя в том, что сейчас она может еще идти в школу, но не мог быть уверен ни в чем. В моей голове проносилось то, во что я хотел верить, и то, во что я не хотел верить. В классе шумно. Что ж, если я позвоню ей, никто не сможет сказать, что я совсем ничего не сделал. И я позвонил Рикке. Она не брала трубку. А если что-то случилось? Вероятность того, что она не придет вообще, очень даже существует. Черт, что мне делать? Мне остается только одно. Я должен найти ее. О, я уже начинаю вести себя так же, как она. Мне даже плевать на пропуск уроков. Я встал и пошел к выходу из класса. «Тагаше!» – окликнул меня кто-то. Я обернулся и увидел Ишики. «Чувак, ты куда? Сейчас урок начнется!» «Я знаю, но не могу ответить на твой вопрос. Я уже практически впал в состояние шока». «В принципе, можешь не отвечать. Я и так примерно понимаю, что происходит». «Но я член дисциплинарного комитета, и я должен вынести тебе предупреждение». Какой же он все-таки непреклонный парень. «Это Таканаши-сан? Я не знаю, из-за чего еще ты решил бы уйти с уроков. Я в первый раз вижу, чтобы она не пришла в школу. Она решила устроить себе отдых или... Что происходит?» «Не знаю. Поэтому я должен ее найти. Прости, но останавливать меня бесполезно». «Да уж ты прям показушничаешь с этими шагами по дороге любви». «Так, держи». Он швырнул мне ключ от велосипедного замка. «А? Что ты? Ты что, не знал? Дисциплина – это не только проверять, носят ли ученики уставную форму. Это значит защищать правопорядок. Разве я тебе не говорил? Не нарушая чистоту взаимоотношений между парнями и девушками. Если бы я попробовал тебя остановить, ты тут же нарушил бы мой приказ. Так что я доверяю тебе свой велосипед ради защиты всех парней и девушек в нашем классе». Это Ишики, мой лучший друг. Только не выноси мне предупреждение. А, я знаю, что ты сейчас поедешь к Таканаши-сан, где бы она ни находилась. И каких усилий это бы не стоило, так что хочу помочь тебе. Что с тобой? Ты так круто говоришь. Похоже, моя женская половина в него влюбилась. Мне так нравилось говорить ему эти слова. Но это не значит, что на этой дороге ты единственный. Есть и другие. Ты лишь тот, кто дошел до конца. Я должен заботиться о безопасности учеников, но этот случай я оставлю на тебя. Судя по реакции моей женской половины, эти слова ни разу не крутые. Но я же парень, так что пофиг. Тем более, что эти смешные слова помогли мне сбросить оцепенение. В общем, хватит ныть и вперед! Подстегнул меня Ишики, когда у него закончился бред. Найди Таканаши-сан и привези сюда! У нее ведь сегодня пересдача? Спасибо. Только по коридорам не бегай. Член дисциплинарного комитета до мозга костей, а? Его серьезность спасла мое умственное состояние. Пока он говорил, я вновь обрел самообладание. Я шел по школе со скоростью человека, который куда-то опаздывает. Повернув к лестнице, я столкнулся с Наной-чан. Боже, сейчас же уроки начнутся, Тогаши-кун! «Простите, Нана-чан, но я сегодня уйду пораньше». Нана-чан озадаченно наклонила голову, но, похоже, все поняла, потому что сказала. «В тебе сейчас такой пламенный дух, которого я раньше не видела. Надеюсь, причина веская? Ладно, будь осторожен и возвращайся поскорее». Откуда вокруг меня взялось столько хороших людей? Черт, мне в последнее время кто только не помогает. «Слушаюсь, большое спасибо». Расставшись с Наной-чан, я направился прямо к стоянке для велосипедов. Едва ступив на нее, я начал бежать. Мне нужно было найти велосипед Ишики. Мне неловко садиться на его любимый велосипед, но времени мало. Хоть он ничем особым не выделялся, нашел я его быстро. Осторожно, чтобы не поцарапать, я отцепил его от стойки и опустил сиденье. Видимо, Ишики не ожидал, что будет его кому-то одалживать. Поставив ногу на педаль, я сел на сиденье и высвободил всю силу, которую сберег до этого. Велосипед полетел по дороге. Сейчас было 8:30, и тротуары были пусты. По ним шли только опаздывающие школьники. Но я проехал мимо них, крутя педали изо всех сил. Точка назначения – квартира Рикки. «Дождись меня, Рикка, я найду тебя». До квартиры Рикки я доехал быстро. Пытаясь восстановить дыхание, я бросил велосипед Ишики на парковку и направился прямо к комнате Рикки. Я не знаю, дома она или нет, но я должен, по крайней мере, постучаться. «Рикка, ты здесь? Если да, то прошу, открой дверь!» Я звал ее несколько раз, но ответа так и не дождался. «Может, она не здесь? Где еще она может быть? Может, мы просто разминулись? Черт, я же не могу обыскать здесь каждый угол!» Повернувшись обратно к велосипеду Ишики, я вдруг увидел, что ее дверь открыта. «Йота?» Дверь открылась совсем чуть-чуть, но чтобы рассмотреть за дверью Рикку, этого расстояния мне хватило. А я ведь уже так испереживался. Все в порядке, она здесь. Но ее лицо выглядело совсем не так, как обычно. Это темное, унылое лицо совсем не походило на обычное лицо Рикки. «Ты здесь? Я так беспокоился. В чем дело?» Ее рот был закрыт так же плотно, как и в день школьной поездки. Ее глаза были безжизненны. Я почувствовал, что виновата в этом отнюдь не бессонная ночь. «А так, ничего, если я зайду?» «Заходи». Она открыла дверь шире, так что я смог пройти. Занавески были закрыты, и в комнате было темно. На Рикке была школьная форма, бинты были на месте, но повязки на глазу не было. Тиранический глаз истины уже сиял. Это поэтому она не пошла в школу? Я остановился у входа. Я не мог зайти дальше. Мне казалось, что если я пройду еще чуть вперед, меня отвергнут. Рикка тоже стояла у входной двери, но ее взгляд был направлен вниз. «В чем дело?» Она продолжала молча смотреть в пол. «Ты хочешь спать? Если да, то ничего страшного. Я не буду сердиться». «Не это». Она заговорила в первый раз с тех пор, как я вошел. В ее голосе не было никаких эмоций, он звучал одиноко. Атмосфера постепенно мрачнела. «Что мне делать?» «Ты не хочешь писать экзамен?» «Не это». «Ты хочешь убежать?» «Не это». «Тогда что происходит?» На какое-то время нас поглотила тишина. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Атмосфера была удушающей. Наконец Рикка, по-прежнему глядя себе под ноги, тихо сказала. «Не знаю». «А? Что ты не знаешь?» И снова повисла тишина. Рикка, обдумывая ситуацию, все так же смотрела вниз. Что именно происходило в ее голове, я не знаю. Как же это меня злит. Я смогу все понять, если она скажет хотя бы что-нибудь. И она рассказала о том, чего не знает. «Я не знаю. Просто не знаю. Эти чувства. Почему? Откуда они взялись? Йота, прости меня. Мне очень жаль». Рикка даже не могла поднять глаза и извинялась все перед тем же полом. Ее голос дрожал. «Рикка?» – спросил я этот дрожащий голос. «Что мне делать?» Она запнулась и громко закричала. «Что? Как? Как я такое стала? Я не знаю!» Она подняла свои хрупкие руки, чтобы утереть с глаз слезы. «Я ничего не знаю! Я собралась пойти в школу, но мои ноги не слушались! Я не знаю! Мне так страшно! Да, это просто кошмар!» Слова лились из нее вместе со слезами. «Я подумала, что с твоей помощью я совсем справлюсь, что все будет хорошо! Я думала, что получу высший балл, но... Но как только экзамен закончится, закончится все. Это страшно. Это так страшно. Я не смогла выйти наружу». Слезы все лились из ее глаз, будто она прятала их там очень долго. Я начал думать о том, как мне стоит ответить на все эти слова. Предложение за предложением. Я унаследовала эту силу от своего отца. Но потом, все, кто о ней узнавал, начинали меня ненавидеть. Я хотела, чтобы кто-нибудь понял. Понял тиранический глаз истины. Но ты был не таким. Только ты слушал каждое мое слово. Не смеялся и хорошо ко мне относился. Рикка раскрывала мне свое прошлое. Все эти эмоции постепенно накапливались в ней, пока не стали настолько сильными. Поэтому сегодня, когда экзамен закончится, занятий больше не будет. Я снова буду одна. Ты больше не будешь связан со мной контрактом. Ты исчезнешь. Я так не думаю. Я ни за что не могу исчезнуть перед Риккой. Мне нужно сказать ей. Сейчас. Я не могу подобрать нужных слов, но мне нужно рассказать ей о своих чувствах. Однако я не мог ничего сказать. Мои плечи крупно дрожали, а она продолжала плакать. «О, так жаль, Юта. Я сказала, что сделаю все, что получу высший балл». «Все в порядке. Я не стану на тебя сердиться». «Я...» Она продолжала рыдать и извиняться. «Тебе не за что извиняться. Я тоже хотел бы тебе кое-что сказать, но у меня не получается». «Точно. Мне нужно сказать ей те самые слова, верно?» Когда меня захватили эти чувства, я решил, что буду стараться ради нее изо всех сил. Буду поддерживать ее в трудную минуту. Может, они помогут. Я хочу быть с ней. Я должен сказать, что она мне очень нравится. Я еще никогда никому не говорил этих слов. «Прости, Юта, прости. Ты смотрел на меня, когда мы занимались. Много занимались. Ты смотрел на меня, когда мы были вместе. Ты всегда был так добр ко мне». Мне показалось, или когда она смогла выражать свое одиночество должным образом, слезы стали литься из ее глаз не так сильно, как раньше. Я должен сказать ей одну вещь. Она чувствует то же, что и я? «Рикка». Назвав ее имя, я вошел в комнату. Подошел к ее столу и достал из него ручку. «Конечно». «Рикка, посмотри сюда. Это фрагмент безопасности». «Ты забыла то, что сказала мне раньше? Это постоянная магия. Ты знаешь, что значит постоянная? Что она будет длиться вечно. Она никогда не исчезнет. Может, он и поблекнет, может, он и сотрется, но он по-прежнему будет здесь. Так что беспокоиться не о чем. Я должен провести с тобой всю свою жизнь. Нет, я хочу провести с тобой всю свою жизнь». Рикка удивленно смотрела на заново нарисованную на моей руке Ю. Из ее глаз снова потекли слезы. В них по-прежнему оставалась печаль. Точно. Когда-то у меня был синдром восьмиклассника. Я тоже знал, что это такое. Когда рядом с тобой никого нет. Знал, насколько это больно. Но никогда никому не жаловался. Просто не мог. Наверное, это задержит ее излечение. Но кому до этого есть дело? Главное, чтобы рядом с тобой был человек, который тебя понимает. Которому все равно, что у тебя за болезнь. Мне же нравится каждая черта Рикки. И ее синдром восьмиклассника тоже. Поэтому я использую свои собственные силы, чтобы то, чего ты так боишься, исчезло. Смотри, как мое пламя тьмы раскрывает последнюю тайну. Супер взрыв Агапинико! У меня по-прежнему синдром восьмиклассника. Но я думаю, что эти слова как раз подходили ситуации. Я еще раз набрал в грудь воздуха и продолжил. «Они высвобождены. Рикка, ты мне очень нравишься. Я люблю тебя. Поэтому я хочу провести с тобой всю свою жизнь. Мы всегда будем вместе. Всегда. Я буду рядом с тобой во веки веков. Обещаю». Но мои чувства не были вызваны синдромом восьмиклассника. Их вызвала моя непоколебимость. Вечность. Красиво звучит, да? Я обязательно сделаю так, чтобы столько все это и длилось. Рикка, все еще плача, смотрела на мое лицо. Слезы капали из ее золотого и черного глаза так же, как у человека, потерявшего работу. «О, Юта! Юта!» «Рикка, ты больше никогда не будешь одна. О, и еще одно. Ты знаешь, что в нашем классе учатся очень хорошие люди? Тебе стоит рассказать о своих силах и им. Ишики уже все знает. Канаги-сан тоже. Это сделало бы твою жизнь ярче, тебе не кажется?» Я уверен, что Небутани однажды тоже перейдет на нашу сторону. Да. И у нас впереди еще пересдача экзамена по естественным наукам. Так что наши занятия не закончены. Но даже после второй пересдачи конец не наступит. В конце семестра будут итоговые экзамены. Давай посмотрим, сможем ли мы поднять твои оценки до среднего уровня. И еще. У меня не очень хорошо с английским. И я был бы очень тебе признателен, если бы ты меня по нему подтянула. «Да!» – воскликнула Рикка, одновременно плача и улыбаясь. «Вот видишь, мы всегда будем вместе!» Я подошел к Рикке и стал гладить ее блестящие волосы. Довольно скоро она перестала плакать. «Это хорошо. Я хочу, чтобы Рикка всегда-всегда улыбалась!» «Йота! Йота!» «Вау!» Рикка прыгнула на меня, как щенок. Ее тело обмякло, и я поддержал ее. Опустив голову, я увидел ее лицо. Она тоже смотрела на меня. «О, Йота, прости. Я тоже. Ты тоже мне. Я тоже тебя люблю. Поэтому я не хочу, чтобы ты исчезал. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе». «Да, все будет хорошо. Мой и твой контракты накроют друг друга. И, как ты и сказала, станут настолько крепкими, что их будет очень трудно разорвать». «О, ты смеешься надо мной». «А, не, нет. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что они сильнейшие». «Естественно. Тиранический глаз истины сильнейший», сказала Рикка, смеясь и плача. «Йота, спасибо. Спасибо». «Не плачь, не плачь. Все будет хорошо. Я всегда буду рядом». «Мы будем связаны контрактом всегда?» «Да, всегда». Думаю, вы скажете, что это очень крутой способ предложить девушке начать встречаться. Просто сказать спасибо мне будет стыдно. Так почему бы не попробовать так? Это значит, что я всегда буду твоим парнем. И нет ничего удивительного в том, что я покраснел. Она тоже. Я твоя девушка? Да. О, и затем... Я почувствовал на своих губах теплое прикосновение. До меня не сразу дошло, что происходит, но... Это доказательство того, что наш контракт имеет силу. Я таки не выдержал и тоже заплакал. Я был очень счастлив. Человек, который мне нравился, разделял мои чувства. Я был очень счастлив. «Спасибо, Рикка». Сказав это, я почувствовал, как по моему лицу стекают слезы. Слезы счастья. Они были доказательством того, что я был счастлив. И мы еще немного постояли вот так, прижимаясь друг к другу и согревая друг друга теплом своих тел.